Часть третья. Первый день твоей оставшейся жизни. Глава 11. Ая решила, что у нее теперь будет два дневника. Прежний, который она с горькой иронией называла «дневником моих печалей», и новый, названный ею «дневник моей радости». Пусть один будет как кувшин с мертвой водой, а другой с живой. В первый я, как и раньше, буду изливать свою боль, а во второй, как в гербарии, собирать цветы своей радости. Однако, как вскоре выяснилось, в выжженном пространстве ее сада цветы не росли. День прошел, но Ая так и не смогла поймать ни одной радости. Как научиться получать удовольствие, чувствовать радость, испытывать удивительные ощущения жизни пчелы на горячем цветке, о котором писал поэт? Как вообще вернуться к естественной человеческой жизни, состоящей из больших печалей и маленьких радостей, когда ты — скукоженная, заледеневшая, и кажется, что простые человеческие чувства тебе недоступны. Ая ощущала себя инвалидом, заново учившимся ходить. Или марсианином, который спустился на Землю совсем с другой, безжизненной планеты, и пытается понять, что переживают и чему радуются земляне. В итоге, осмотревшись тут, на Земле, Ая поняла, что здесь все, кроме таких, как она и Агата, застрявших в одномерном пространстве своей апатии и печали, живут в многомерном мире. И радоваться жизни у большинства людей получается естественно, само собой. Код удовольствия у них по определению встроен в программу. Вот ее мать, к примеру, постоянно чему-то радовалась. Искренне, самозабвенно, как ребенок. Дина умела радоваться мелочам и считала, что мелочей вообще нет. Бог живет в деталях. Она радовалась осеннему кленовому листу в парке, взрывающему вечер закату, чуду распахнувшегося в ночном небе Млечного Пути, шарманке дождя. Дина, как истинная женщина, могла устроить не только истерику из ничего, но и праздник. Ая помнит, как ее мать ни с того ни с сего посреди какого-нибудь особенно унылого дня могла раскупорить бутылку шампанского, включить любимый музыкальный концерт и, уютно устроившись в кресле, раствориться в своей стихийной радости. Дина говорила, что человеку для счастья в принципе достаточно только музыки. Музыка являлась фоном ее жизни. Джаз, классика, рок. В отношении стилей Дина проявляла терпимость, в отношении масштаба — никогда. «Мне не важен жанр. Мне важно, чтобы эта музыка была великой», — объясняла Ая мать. Кроме музыки, Дина получала удовольствие от танцев. Она любила танцевать. Просто так, для себя, при этом отличалась великолепной пластикой и испытывала радость от осознания того, насколько красиво и гармонично ее тело. Дина радовалась красоте во всех ее проявлениях. В искусстве, в интерьерах, в моде. Она любила красивых женщин и мужчин и улыбалась, встречая в компаниях или на улице привлекательного человека. А как она любила наряжаться! Но не так, чтобы просто быть красивой, ей это казалось скучным, а так, чтобы играть, устраивать каждый день маленький театр и с помощью одежды экспериментировать с образами. Сегодня она дама в вечернем платье, с таким рискованным, что обалдеть, декольте. Завтра примерит образ Дэнди. Тренч, серые широченные брюки, кепка. Послезавтра Дина захочет поиграть с винтажным образом и наденет платье от знаменитого французского модельера из коллекции 50-х годов. Дина была очень чувственной и сексапильной и любила вещи, которые подчеркивали ее сексуальность. Однажды у нее начался лиловый период. Лиловые палантины, лиловые платья, туфли в тон. Что-то очень декадентское, утонченное, не из этого века. И к этому ее образу так шел сладострастный загадочный аромат шалимар. «Я знаю», — однажды сказала матери Ая, — «это Блок про тебя написал, дыша духами и туманами». Да, ее Дина шла по жизни, дыша духами и туманами. По вечерам свечи, ванна со всякими ароматическими штуками, казавшиеся маленькой Ае сказочным зельем, а еще кремы в волшебных баночках, сумочки, шелковое белье и туфли, туфли. Дина знала толк в удовольствиях, хотя даже маленькие радости не спасли ее от большой беды. И вот Дина, космос, театр, фейерверк, сама победительная женственность и Ая, холодная, скучная, бледная тень своей матери. «Да я просто замороженная селедка», — усмехнулась Ая, глядя на белый пустой лист своего незаполненного дневника радости. Но делать нечего, она сама придумала эксперимент с погоней за удовольствиями и должна его честно отыграть, хотя бы ради Агаты. Итак, поиграем со стимулами. Начнем, пожалуй, с запахов. Тина зашла на офисную кухню и достала из холодильника любовно припасенный ею брикет мороженого. «Моя прелесть!» Тина шмякнула на тарелку увесистый кусок и зарядила кофеварку. Мороженое и кофе — идеальное сочетание. Пока кофе готовился, Тина решила заглянуть в соседний с кухней зал совещаний. Проходя по коридору и оглядывая приукрашенный офис агентства, Тина с радостью отметила, что, благодаря ее стараниям, офис преобразился. Теперь хоть видно, что до Нового года остается 2 дня. Войдя в зал для совещаний и увидев Аю Кайгородскую, склонившуюся над букетом еловых веток, Тина остолбенела. В ответ на ее приветствие Кайгородская задумчиво кивнула. При этом лицо у нее было совершенно потустороннее. «Ты чего?» — пробормотала Тина. «Определяю свою реакцию на еловый запах», — серьезно ответила Ая. Тина уставилась на Аю. Кайгородская говорила так, словно речь шла не о милом новогоднем букете, а о какой-то химической реакции. Шутит она, что ли? «Знаешь, благодаря этому запаху ко мне вдруг прилетело столько воспоминаний», — вздохнула Ая. «Я вспомнила, как на Новый год в нашем доме всегда ставили елку, большую, смолистую, и на все новогодние праздники она становилась центром нашей вселенной. Как странно, всего лишь запах, казалось бы, пустяк, а столько ассоциаций и эмоций неожиданно возвращается к тебе неизвестно откуда». «Ну да, у меня это так часто бывает», — обрадовалась Тина. «Я вообще люблю запахи. К примеру, обожаю запах кофе. Я порой специально захожу в кофейню, чтобы его понюхать. А дома обжариваю кофейные зерна. Такой кайф! Да я и печь люблю во многом из-за запаха. Знаешь, аромат выпечки ни с чем не сравнится. Кстати, хочешь кофе? Я как раз готовлю». Разговор продолжили на кухне. Уловив пристальный взгляд Аи, Тина смутилась и перестала поглощать мороженое. «Со мной что-то не так? Ой, я заляпала кофту». Ая махнула рукой. «Да все в порядке». «Я просто смотрю. Сейчас у тебя такое лицо, словно бы с тобой происходит что-то очень хорошее». «Так и есть. Мороженое — отпад. Кленовый сироп, карамель, грецкие орехи. Хочешь попробовать?» «Нет, спасибо. А вот скажи, как можно научиться испытывать радость? Кайфовать от каких-то вещей?» Тина застыла с поднесенной ко рту ложкой. «Ты спрашиваешь меня? Ты меня?» Ая усмехнулась. «А, ну да, типа психолог спрашивает у тебя, как можно научиться чувствовать радость. Понимаю, это странно, но поверь, я серьезно». «А в чем твоя проблема?» В больших зеленых глазах Тины читалось недоверие. «В том, что я скукоженная», — честно призналась Ая. «Ледышка. Ничего не чувствую, не испытываю от жизни драйв. Меня ничто не радует. Я не нахожу поводов для радости, а вернее сказать, источников радости». На сей раз кошачьи глазищи Тины отразили искреннее сочувствие. «Как же так? Ведь радость — это божье драже. Она рассыпана по всей вселенной. Только собирай». «Интересно, а ты всегда была такой восприимчивой и жизнерадостной? Или выработала в себе эти качества сознательно?» «Я такой родилась», — пожала плечами Тина. «С чего бы я в себе вырабатывала жизнерадостность? Я просто радуюсь, и все. Каждому дню, солнцу, небу, цветам, дождю, снегу. И вообще, разве можно выработать радость сознательно?» «Не знаю». «Я пытаюсь», — вздохнула Ая. Тина хотела что-то сказать, но промолчала. Вместо этого она протянула Ае корзинку печенья. «Попробуй, это имбирное, тоже здорово пахнет». Ая взяла печенюшку, втянула запах и улыбнулась. «Надо же, пахнет Германией». «Чем?» — изумилась Тина. «Германией, Рождеством, детством. Когда я была маленькой, мы с матерью однажды встречали Рождество в Германии. Там были рождественские ярмарки прямо на улице. И вот мы стояли и ели имбирное печенье». Ая надолго замолчала, затем поднялась. «Ладно, пойду пройдусь по городу». Тина проводила ее задумчивым взглядом. Ая шла по улице, неся в себе дорогое сердцу воспоминание. Расписные кукольные домики, синий вечер, синие с чернотой глаза матери, хлопья снега. Чудо для тех мест, а потому настоящее счастье. На черный бархатный берет Дины падали снежинки. Белые снежинки на черном бархате. Красиво. Еловый и имбирный запах вызвали у Аи много ассоциаций и эмоций. Правда, в итоге она не то чтобы испытала радость, а скорее ощутила грусть о давно утраченном. И с этой точки зрения эксперимент с запахами, как с источниками радости, пока не удался. Что ж, продолжаем дальше. Что там у нас? Еда? Она остановилась напротив кондитерской, посмотрела через стекло. Внутри сидели люди, ели пирожные, пили кофе, болтали, смеялись. Ая зашла внутрь, подошла к витрине. Витрина переливалась всеми цветами радуги. Какой-нибудь сладкоежка, наверное, мечтал бы жить в ней. Ая же видела лишь тонны вредного сахара, раскрашенного в разные цвета. Увы, она была равнодушна к еде, вернее, даже испытывала к ней странное отвращение. Возможно, это было связано с тем, что в подростковом возрасте она была полной, и это само по себе осложняло ее и без того непростую жизнь. Что же приятного в том, чтобы видеть презрение и отвращение в глазах собственного отца? К тому же она помнила, что Дина всегда сидела на диетах, не забывая о модельном прошлом. И стоило ей набрать пару видимых только ей самой килограммов, впадала в панику, твердя, что разжираться нельзя, надо держать рот закрытым. В 17 лет Ая закрыла рот после того, как отец одной хлесткой наотмашь фразой сказал, что ей нужно похудеть. Похудение далось ей нетрудно. Не то чтобы она стала ограничивать себя в еде каким-то волевым усилием. Нет, она просто потеряла вкус к еде. Удовольствие от еды как будто оказалось заблокировано. В последние годы Ая вообще считает, что для поддержания жизни достаточно лишь немного овсянки и горстки грецких орехов в день, ну, в ее случае еще кофе и чай. А без всего остального можно обойтись. Что касается удовольствия, ей казалось примитивным получать от еды удовольствие. Гастрономические радости, с ее точки зрения, предназначены для изнеженных и расслабленных людей. Оглядевшись, Ая отметила, что кондитерская переполнена изнеженными и расслабленными людьми. Ая едва не усмехнулась. Всеобщее помешательство на сладком казалось ей очень странным. Лично она в сладком видела лишь глюкозу, растиражированную в тысячах видах десертов. Тем не менее, для чистоты эксперимента она решила взять себе кусок торта. Когда девушка-продавец спросила ее, какой десерт она желает, Ая пожала плечами. «Не знаю, все равно, на ваш выбор». Ая сидела перед куском розово-малиновой сахарной массы. На вкус это было непереносимо приторно. Она осилила только две ложки и отставила тарелку. А может, мужество в том, чтобы просто быть тем, кто ты есть, и не пытаться стать кем-то еще? Ну вот, она инопланетянка с Марса или с планеты Альфа-Центавра, и землянкой ей никогда не стать. Но все-таки почему ей так до разрывающей тоски внутри грустно? Она вышла на улицу и поехала домой. На сегодня, а возможно и вообще, экспериментов хватит. Конец декабря. Карибское море. После последнего разговора со странным психологом Кайгородской, посоветовавшей ей завести дневник радости, Агата полночи простояла на палубе, глядя на море и звезды. Вся ее жизнь словно пронеслась перед ней в мельчайших воспоминаниях. От первого осознанного детского, короткого и яркого, как вспышка, до хмурого ноябрьского дня, когда усталый врач сообщил ей о ее диагнозе. Прошлая жизнь прокрутилась, как кинопленка, и осталась позади, как пенный след волн, который оставляла за собой Либерте. А затем боль, что Агата носила в себе два с лишним месяца, излилась мощным потоком слез, прорвав плотину отчаяния, после чего Агате стало легче. Вернувшись в свою каюту поздно ночью, она впервые за много ночей спокойно уснула. Утром, проснувшись от ослепительного солнечного света, Агата вспомнила вчерашние слова Аи о том, что мы должны каждый день встречать, как первый день нашей оставшейся жизни, и посмотрела в окно. Солнце сияло, море переливалось всеми оттенками синего, и этот солнечный день звал ее. Выйдя на палубу, Агата увидела в своем шезлонге красивый блокнот, явно оставленный здесь Варей специально для нее. Агата открыла блокнот. Страницы зашелестели, приглашая к размышлениям. В конце концов, чистая белая страница — это целый мир неоткрытых доселе возможностей, тем более если речь идет о дневнике радости. Неуверенной, чуть дрожащей рукой, Агата стала писать. Из дневника Агаты Смолиной. Странно, но именно на радости у меня никогда не было времени. Мне казалось, что счастье и тихие человеческие радости ждут меня впереди. Они случатся когда-нибудь, потом. А пока есть более важные вещи — карьера, деньги, отношения с мужчинами. Я получала образование, пыталась устроить личную жизнь и проходила через жернова развода. Меняла работы и квартиры, растила сына и пыталась соответствовать, быть как все и еще успешнее. Моя жизнь представлялась мне целеустремленной и правильной. Я казалась себе, какое дурацкое слово, эффективной. Ну а сейчас? Сейчас понятно, что весь длинный список моих жизненных занятий можно свести к нескольким словам. Я спускала свою жизнь в трубу, распылялась на ничего не значащую суету. Как оказалось, ничто из того, на что я тратила время, не имело значения. Ничто, кроме сына. Господи, на какую ерунду мы тратим свою жизнь? На бесконечную потребительскую гонку за товарами, просмотр телевизора, общение в социальных сетях с людьми, которым ты нафиг не нужен и которые не особо нужны тебе, на сексуальных партнеров, которые потом предают тебя, на эту серую пыль будней, что рассеивается лишь, видимо, так устроен человек, перед лицом серьезной трагедии. Черным по белому прописные истины, вроде такие банальные, но их понимание оплачено слезами и кровью. Агата остановилась. Первая страница блокнота была заполнена. И пусть она пока не поймала ни одной радости в этот только что родившийся дневник, ей удалось главное — выглянуть из раковины своего горя и захотеть в этот первый день ее оставшейся жизни собрать его фрагменты в мозаику радости, сложить их в единый божественно прекрасный узор, вопреки отчаянию и боли. Неуверенно, как ребенок, который учится читать, складывает буквы в слова, Агата училась слагать кусочки маленьких радостей в мозаику счастья. Счастье в том, чтобы просыпаться утром и видеть в окно огромное безбрежное море, смотреть, как днем солнце пронизывает его тысячей лучей, а ночью в него погружаются огромные загадочные звезды. Счастье — каждый день всматриваться в небо, запрокинув голову до головокружения. Наблюдать жизнь в ее переменчивости и многоцветии, различать цвета моря, сколько у него оттенков, видеть красоту в обыденном, радоваться каравану плывущих по небу рваных облаков, эти, может быть, идут сейчас в снежную новогоднюю Москву, вкуснейшим морепродуктам, приготовленным полем, свежайшие устрицы, креветки, мидии, чуть сбрызнуть лимонным соком, запить прохладным белым вином и наслаждаться. Ощущать, как пахнет море, тропические цветы, фрукты. Подумать только, сколько лет я сознательно лишала себя радости. Хотя что мне мешало радоваться жизни, раскручивать ее на полную катушку, опьяняться ею? Может, как раз уверенность в том, что смерти нет, и вся жизнь еще впереди, и все успеется? Как странно. Долгое время я словно была в туннеле, глухом, замкнутом, не выбраться. А теперь мне вдруг кто-то посветил фонариком. И вот рыбы, кораллы, море, чудесные острова. И все это происходит со мной здесь и сейчас. И я понимаю, что все, что у нас есть, это только здесь и сейчас. Конец декабря. Офис агентства «Четверг». «И что там у нас с Рубановым?» — поинтересовалась Ая у коллег, собравшихся в зале для совещаний на последний в этом году брифинг. Данила пожал плечами. «Ну, пока все идет по плану. Операция «Спаси бедного миллионера» проходит вполне прогнозируемо. Клиент проклинает судьбу, позабыв свои недавние чаяния помойки и тургеневской женщины. Озирается, пытается что-то понять. Да вот, давайте послушаем товарища. Он вам сейчас все расскажет». Экран в центре зала загорелся, и на нем появился Семен Чеботарев. в дубленке и вязаной шапке, краснолицый и почему-то изрядно насупленный. За его спиной шел крупный, прямо-таки кинематографический постановочный снег. Семен вышел на связь с улицы. Вместо приветствия Чеботарев что-то пробурчал. Разговаривать, особенно через мессенджеры, он в принципе не любил. Когда Тина спросила его, откуда он говорит, Семен отрывисто пояснил, что он говорит из парка рядом с домом Ксении. «Что наш капризный принц?» — спросил Чеботарева Егор. Семен хмыкнул. «Ха! Он, как и хотел, попал в нищие. Теперь смотрит на все, как баран на новые ворота, и сильно удивляется тому, как живет большая часть страны. Рубанов же не знал, что за пределами Садового кольца есть жизнь. А тут он попал прямо в гущу этой самой параллельной жизни». «Так это другая жизнь, ему нравится или нет?» — уточнила Тина. «Пока сложно сказать», — буркнул Семен. «Вот если бы человек из Африки вдруг попал на север, где живут только белые медведи, ему бы понравилось?» «Не знаю», — опешила Тина, сраженная странностью приведенного Чеботаревым сравнения. «Вот и он не знает», — лаконично закрыл тему Семен. «Да не волнуйтесь вы за него, все будет, ну, как будет». И не любивший долгих разговоров Чеботарев сурово сообщил, что сейчас отключится. «С Новым годом, Семен!» — выпалила Тина в уже погасший экран. «Ну, видите, пока все нормально», — усмехнулся Данила. «А насчет будущего можете делать ставки. Влюбится наш герой в эту самую тургеневскую Ксению или нет? Останется с ней, не останется? Может ведь случится тотальный хэппи-энд? Тургеневская барышня из Подмосковья нашими стараниями получит отличный новогодний подарок под елку — готового миллионера. Потом переедет с ним на Рублевку, и будут они жить-поживать, наживать добра для списка Forbes. Как думаешь, Кайгородская?» Ая вздохнула. «Если честно, я не верю в сказки про добрых миллионеров, которых дарят на Новый год хорошим женщинам, как плюшевых медведей». «А если Ксения влюбится в Сергея?» — вдруг спросила Тина. «А он потом уедет, вернется в свою жизнь и разобьет ее сердце?» «Будем честны, такой вариант возможен», — невозмутимо заметил Егор. «Но, в конце концов, наша задача — отформатировать и привести в чувство Рубанова, а Ксения не наша героиня». «Звучит цинично», — недовольно заметила Ая. «А тебе не жаль бедную женщину?» «Жаль», — отрезал Егор. «Но моя жалость ничего не изменит». «Ладно, посмотрим, как будет развиваться история», — сказала Ая. В зале для совещаний повисла тишина. Рабочие вопросы обсудили, а что еще связывало сотрудников агентства? Наверное, каждый из них сейчас задался этим вопросом и получил один и тот же ответ. Кирилл уткнулся в планшет, Ая смотрела в пространство. Она уже придумывала сценарий для новой героини. Егор тоже о чем-то задумался. Своим вынужденным совместным существованием в агентстве «Четверг» наши герои доказывали теорему про параллельные, никогда не пересекающиеся прямые и составляли некую фигуру из области очень сложной геометрии — хитро сочиненный многоугольник. Сизые сумерки опускались на город. Год, ставший судьбоносным для каждого из героев, отлетал. «Ну что, расходимся на новогодние праздники, дорогие коллеги?» — усмехнулся Данила и посмотрел почему-то на Аю. «Теперь встречаемся уже в новом году?» Ая холодно улыбнулась. «С Новым годом, ребята! Может, организуем общий праздник?» — предложила Тина. Но ее никто не поддержал и, кажется, вообще не услышал. Только Данила сочувственно подмигнул Тине и развел руками. «Такие люди! Каждый сам за себя!» Конец декабря. Карибское море. Сегодня Агата чувствовала себя плохо. Ужасно кружилась голова, а по всему телу разлилась дикая слабость. Тем не менее, она собиралась выйти в столовую на праздничный новогодний ужин. Пригоршня разноцветных таблеток, инъекция обезболивающего — ваш выход. В честь новогоднего праздника Агата надела платье из прошлой жизни. Правда, теперь оно оказалось ей велико. Она сильно похудела за последний месяц, но это ничего, ничего. Из всех перемен, случившихся с ее внешностью, больше всего ей было жаль волос. Она всегда гордилась своими густыми кудрявыми волосами, считала их лучшим украшением. И вот от них остался лишь маленький нелепый ежик. Агата вздохнула. «Мама так любила заплетать мне косы. Она бы расстроилась, увидев меня сейчас». Агата посмотрела в зеркало. Странно, но еще пару недель назад ей хотелось разбить все зеркала на свете, потому что она отвратительно выглядела и не желала с этим мириться. Но вот теперь Агата пристально изучала себя, будто знакомилась с этой женщиной. Запавшие щеки, бледная, под глазами темные тени, слишком худая, похожая на привидение, пожалуй. Однако она не могла не отметить, что в ее новом лице есть какое-то достоинство. А глаза, может, из-за особенной бледности или худобы, кажутся огромными и словно сияют. «Буду держаться до последнего», — усмехнулась Агата. Алгоритм нехитрый. Обвести губы карандашом, накрасить их красной помадой, нанести чуть туши на ресницы и тон под глаза, чтобы хоть немного сретушировать синяки, дополнить платье белым палантином и заставить себя улыбаться. Сегодня праздник. Я не хочу его никому портить. Когда она вышла в столовую, капитан Поль поцеловал ей руку, сопроводив поцелуй изящной французской фразой. Вареного перевода не понадобилось. Агата и так поняла, что сказал Поль. «Вы очень красивая, да». «Спасибо, Поль, вы сказали неправду, но мне все равно приятно». «И к черту правду!» — улыбнулась Агата. А что у нас сегодня на обед?» Стол уже был накрыт и ломился от еды. В честь праздника капитан особенно постарался. Закуски, морепродукты, фрукты, вина и даже... «Да-да, оливье!» — бронзовое лицо Поля озарилось широкой улыбкой. «В честь моих русских гостей! Я знаю, что русский Новый год без этого блюда немыслим. Правда, мне пришлось заменить один ингредиент. Ваш соленый кукумбер, просто потому что я не смог его здесь купить, я заменил его каперсами». «Огурец с каперсами?» Звучит заманчиво. «Но как вы научились готовить оливье?» — удивилась Агата. Поль пояснил, что рецепт ему подсказала Варя, и она же помогала ему готовить сегодняшний праздничный обед. «Поль, вы превзошли сами себя!» — воскликнула Агата. «И выглядит и пахнет все фантастически вкусно!» Капитан подливал всем вина и без устали травил свои любимые пиратские байки. «Какой странный Новый год!» — вздохнула Агата. «Море, яхта, тропические фрукты, рассказы о пиратах. Еще год назад я и представить не могла, что следующий Новый год буду встречать вот так, с этими людьми». Она посмотрела на сидящих рядом с ней за столом Ивана и Варю, причем на Варю с особенной нежностью. За этот месяц девушка стала для нее все равно, что сестрой. Так бывает, иногда обстоятельства складываются так, что чужой человек в одночасье становится для тебя самым близким. «Иван, а вы любите Новый год?» — спросила Агата. Иван пожал плечами. «Не знаю. Кажется, когда-то любил, но это было давно, в прошлой жизни. В прошлой жизни вообще много чего осталось. Наверное, все». Агата печально улыбнулась. Вот тут она его понимает. И у нее в прошлой жизни осталось, наверное, все. Ей вдруг вспомнились те детские новогодние праздники из ее далекого прошлого. Новый год в их семье всегда любили. В зале ставили большую под потолок елку. Мама пекла торт, и все-все, даже кот Буся, получали в этот день подарки. Чудесный свет тех новогодних дней долго-долго сиял ей сквозь годы. Став взрослой, она постаралась передать то волшебное ощущение праздника и чуда своему сыну Николаю. Как бы она ни была занята, но сценарий на Новый год всегда был неизменен. Елка, подарки, торт. И на Колины каникулы отложить все дела, чтобы провести их с сыном. Агата вздохнула. Стоило ей вспомнить про Колю, сердце кольнуло, как и всегда, когда она вспоминала о нем. Предупредив, что скоро вернется, она ушла к себе в каюту. Агата включила ноутбук и позвонила сыну. Коля ответил сразу, но по его сбивчивому тону и рассеянному взгляду Агата поняла, что она позвонила не вовремя. Так и оказалось. Коля с женой ждали в гости родителей Джейн, и им явно сейчас было не до нее. Словно оправдываясь, Агата сказала, что хотела поздравить его с Новым годом. «Да, мама», — кивнул Коля, — «и я тебя поздравляю, и Джейн». Колина жена Джейн помахала рукой, выдала типичную американскую улыбку, ослепительные зубы и ни грамма искренности, и куда-то умчалась. Коля выглядел напряженным. Его тоже ждали неотложные дела, но поскольку он был вежливым человеком, он не мог закончить разговор просто так. «Мама, а я как раз сегодня рассказывал Майклу про русский Новый год. Вы пока с ним поговорите, а я скоро вернусь». Коля вышел из комнаты. Увидев на экране своего внука Майкла, Агата пригляделась к мальчику. Светленький, сероглазый, на Колю ничуть не похож. А на кого? Агата внутренне охнула. Он похож на своего прадеда, моего отца. Те же глаза, черты лица и даже привычка смешно морщить брови. Как же я раньше этого не замечала. «Можно я буду звать тебя Мишей?» — спросила Агата внука. «На русский лад». Мальчик кивнул. «Что у тебя нового, Миша?» — поинтересовалась Агата. Мальчик вдруг метнулся куда-то в сторону и исчез. Агата заволновалась, ну вот и внуку не до нее. Но через минуту Миша прибежал и показал ей худого, нескладного котенка. Котенок смешно дрыгал лапами, пытаясь удрать из Мишиных рук. «Кто это у тебя?» — удивилась Агата. «Мы завели кота, мама», — сказал вернувшийся к экрану Коля. «Отгадай, как мы его назвали?» Агата пожала плечами. «Откуда же мне знать?» «Помнишь, ты рассказывала, что у тебя в детстве был кот Буся?» — рассмеялся сын. «Мы назвали его Буся!» — с забавным американским акцентом прокричал в камеру мальчик. «Это хорошо», — улыбнулась Агата сквозь слезы. «С Новым годом, Миша!» Внук, чуть запинаясь, на русском ответил ей. «С Новым годом!» Агате захотелось погладить экран рукой и коснуться Миши. Теперь она знала, что маленький американец Майкл, так похожий на прадеда, став взрослым, сохранит свою русскую идентичность. В конце концов, нашу русскую природу ничем не перешибешь. «Ма, а в Москве холодно?» — спросил Коля. Агата растерялась. Не может же она сказать, что она на Карибах. И про яхту она не может ему рассказать, и про свой диагноз, и про то, что этот Новый год последний в ее жизни. Нет, конечно, рано или поздно она расскажет ему обо всем и попрощается с ним, но не сейчас. Не сейчас. «Да», — твердо сказала Агата, — «в Москве холодно, идет снег». «А на Красной площади голубые ели скоро пробьют куранты», — вздохнул Коля. Что-то в нем вдруг промелькнуло такое детское от того мальчика Коли. Может, потому что в Новый год все мы немного дети. «Мама, я хотел сказать...» Коля замялся, он не привык говорить ей нежности. «Я люблю тебя. Очень люблю. Много ли надо матери? Однажды услышать слова, которые означают, что ее жизнь прожита не зря». Захватив с собой фотоаппарат, Агата вышла на палубу. Солнце уже опускалось в море, и она хотела успеть запечатлеть последний в этом году закат. Агата долго прицеливалась с камерой, пытаясь поймать идеальный кадр. Куривший неподалеку Поль с улыбкой наблюдал за ней. Агата успела снять прекрасный багровый закат, навсегда сохранить его на снимке, и он тихо догорел. На море опустилась ночь. Огромные южные звезды освещали путь белоснежной Либерте. Капитан рассказывал Агате о звездах, читал ей карту звездного неба. В какой-то миг Агата махнула рукой в небо и сказала: «Я скоро буду там». Поль кивнул. Понял он ее или нет, Агата не знала. Но это было неважно. Море земное и небесное, полное звезд, сливались в одно. Год уходил. «Мой последний Новый год», — подумала Агата.